Бравый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином. Вышло, как сказал его преподобие: «Швейк, мошенник ты эдакий, уж коли хочешь служить, так поработай с пироксилином, это тебе полезно». Стал бравый солдат Швейк работать в арсенале, учиться обращению с пироксилином, начинять им торпеды. На этой службе шутки плохи, того и гляди, взлетишь на воздух и крышка. Но бравый солдат Швейк не робел. Вполне довольный, проводил он дни свои в отдельном бараке между динамитом и пироксилином, начиняя торпеды этими страшными веществами и оглашая окрестность пеньем. «Ах, Пьемонт, Пьемонт, видно, край ты панский, ведь с тобой упал весь оплот миланский. Гоп, гоп, гоп». Пьемонт — старинная чешская солдатская песня, появившаяся в эпоху австро-итальянских войн XIX века. «И оплот миланский, и четыре моста, выставляй, Пьемонт, посильней форпосты, гоп, гоп, гоп. Я ведь вам прислал целый полк уланский, вы ж его сгубили у ворот миланских, гоп, гоп, гоп». За этой прекрасной песней, делавшей бравого солдата Швейка львом, следовала другая волнующая песня о кнедликах величиной с человеческую голову, которые бравый солдат Швейк проглатывал с неописуемым наслаждением. Так и жил он, довольный своей судьбой, один на один с пироксилином в отдельном арсенальном бараке. И вот однажды туда пришла инспекция, проверяющая, все ли в порядке в бараках. Войдя в барак, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином, инспекторы увидели по облакам табачного дыма, распространяемым швейковой трубкой, что бравый солдат Швейк — бесстрашный воин. При виде начальства Швейк встал, вынул согласно уставу трубку изо рта и отложил ее в сторонку, но недалеко, только руку протянуть, как раз у открытого стального чана с пироксилином. И, встав во фронт, отрапортовал: «Честь имею доложить, происшествий не было, все в порядке». В жизни человека бывают мгновения, когда все зависит от присутствия духа. Быстрее всех нашелся полковник. Над пироксилином уже велись колечки табачного дыма, и он сказал: «Продолжайте курить, Швейк». Это было очень умно с его стороны, так как гораздо лучше, чтобы трубка находилась во рту, чем в пироксилине. «Слушаю, господин полковник, есть курить», — ответил Швейк, снова встав на вытяжку. Он был очень дисциплинированный. «А теперь шагом марш на гауптвахту». «Осмелюсь доложить, никак не могу. Потому, согласно предписанию, должен быть здесь до шести дожидаться смены. При пироксилине всегда должен кто-нибудь быть, а то долго ли до беды?» Инспекция поспешно удалилась рысцой в караульное помещение и там приказала послать за Швейком патруль. Патруль отправился без особого восторга. Явившись в барак, где сидел среди пироксилина, покуривая трубку, бравый солдат Швейк, младший унтер-офицер крикнул: «Швейк, мерзавец, кидай трубку в окно и выходи наружу!» «Никак невозможно. Господин полковник приказал мне курить, так что буду курить, хоть режь на части». «Выходи наружу, скотина!» «Никак нет, не выйду. Сейчас только четыре, а смена в шесть. До шести я должен быть при пироксилине, чтобы не случилось какой беды. Я насчет этого строго...» Он не договорил. Вы, может быть, читали о страшной катастрофе в арсенале. В какие-нибудь три четверти секунды весь арсенал взлетел на воздух. Началось с того барака, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином. Над тем местом, где стоял этот барак, воздвигся целый курган из бревен, досок, железного лома, слетевшихся отовсюду, чтобы воздать последний долг бесстрашному Швейку, не боявшемуся пироксилина. Трое суток на развалинах работали саперы, сортируя головы, туловища, руки и ноги, чтобы Господу Богу на страшном суде легче было разобраться в чинах погибших и соответствующим образом распределить награды. Это была настоящая головоломка. Трое суток разбирали они и курган, возвышавшийся над Швейком, а на третью ночь, проникнув в самую глубь этой горы из бревен и железа, вдруг услыхали приятное пение. «Я плот миланский и четыре моста. Выставляй, Пьемонт, посильней форпосты. Гоп, гоп, гоп!» При свете факелов они принялись разбирать обломки в том направлении, откуда слышалось пение. «Я ведь вам прислал целый полк уланский. Вы ж его сгубили у ворот миланских. Гоп, гоп, гоп!» Вскоре при свете факелов перед ними открылась, образованная железным ломом и нагроможденными бревнами, небольшая пещера, и в уголочке сидел бравый солдат Швейк. Он вынул трубку изо рта, встал во фронт и отрапортовал: «Честь имею доложить, происшествий никаких не было, все в порядке». Его вытащили из этого дикого хаоса, и он, очутившись перед офицером, вторично рапортовал: «Честь имею доложить, происшествий никаких не было, все в порядке». «Покорно прошу прислать смену. 6 часов давно минуло. Прошу также выплатить мне суточные за то время, что я просидел под развалинами». Храбрец был единственным уцелевшим от катастрофы. Вечером в его честь сослуживцы устроили в офицерском клубе небольшое торжество. Бравый солдат Швейк, окруженный офицерами, опрокидывал стопку за стопкой, и добрая круглая физиономия его сияла блаженством. На другой день ему выплатили суточные за 3 суток, как на войне, а через 2 недели он был произведен в капралы и награжден большой военной медалью. Входя с этой медалью на груди и звездочками на погонах в ворота Триентской казармы, он столкнулся с офицером Кноблахом. При виде почтительной добродушной физиономии бравого солдата Швейка офицер содрогнулся. «Это ты, головорез?» «Осмелюсь доложить, так что умею теперь обращаться с пероксилином», — улыбаясь, ответил Швейк. И гордо зашагал по двору, разыскивая свою роту. В тот же день дежурный офицер зачитал солдатам приказ военного министерства об организации при армии воздушных частей и обращение ко всем желающим вступать в эти части. Бравый солдат Швейк сделал шаг вперед и заявил офицеру: «Осмелюсь доложить, как я уже побывал в воздухе, и это дело мне знакомо, желаю послужить государю-императору в воздушных частях». Через неделю бравый солдат Швейк был переведен в воздухоплавательную часть, где, как будет видно из дальнейшего, вел себя столь же благоразумно, как и в арсенале.